какая же ты подлая! — едва слышно прошептал Яцек. — Это неважно. У меня нет времени на игру в характеристики. Я только хотела обрисовать вам ваше положение. Давайте оставим при себе, что вы думаете обо мне и что я о вас. Для наших дел это не имеет значения, но чтобы утешить вас, добавлю, что когда-то я действительно была счастлива с вами и согласилась на такую миссию с большим сожалением. Взялась за это дело, потому что оно должно стать моим последним заданием в разведслужбе. Когда получу документы, буду свободна и смогу, наконец, начать спокойную личную жизнь. Однако, поскольку условием моей свободы являются именно эти бумаги, можете быть уверены, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы получить их у вас. Вот теперь все. Так каким же будет ваш ответ? Вы ошиблись, — спокойно ответил Яцек. Я понимаю, что положение мое достаточно трагично, однако предпочитаю пережить все его последствия, чем стать предателем, и заранее предупреждаю, что поступлю так, как велит мне моя честь и совесть. Возможно, наши органы не сумеют уличить вас в шпионаже, но мой долг — отправить соответствующее донесение. Прощайте. Задержитесь на минутку, — остановила она Яцека. Я не требую от вас немедленного ответа. Хочу предостеречь от безумного шага. Вы должны иметь немного времени для того, чтобы все спокойно взвесить. Учтите, что дело касается не только вас, но и вашей жены. Может быть, вы посоветуетесь с ней? Неужели вы думаете, что моя жена станет уговаривать меня стать предателем? Если вам в голову приходят такие мысли, то вы очень ошибаетесь, как и в том случае, когда вам казалось, что я способен на такую подлость. Предупреждаю вас, что прямо отсюда еду, чтобы передать донесение. Вы не успеете сбежать. Она громко расхохоталась. Я даже и не собираюсь пытаться. Однако будьте рассудительны. В таком состоянии можно легко принять решение, о котором потом будете жалеть. Я постараюсь быть с вами искренне. Прекрасно чувствую, как тяжело вы переживаете эти минуты. Несмотря на вашу враждебность по отношению ко мне, моя симпатия к вам нисколько не уменьшилась. Вы тот же благородный, добрый парень, которого я так любила. Поэтому мне бы хотелось, очень хотелось облегчить вашу задачу. Буду откровенной с вами. Вы прекрасно понимаете, что я не боюсь вас, и поэтому у меня нет причин обманывать. Играем открытыми картами. Правда, они не очень привлекательны. С одной стороны, шантаж и шпионаж, а с другой — двоеженство и предательство. Но не исключено, что у нас еще остались иные мотивы для действий. Видит Бог, я не жажду вашей крови. Не хочу, чтобы оставалось обо мне воспоминание, как о морском пресмыкающемся. Вы верите мне? Сейчас я окончательно убедилась, что эта страшная женщина была настоящей мошенницей и лицемеркой. Достаточно сказать, что я сама, когда слушала ее через наушники, готова была почувствовать в ее словах искренние и мягкие интонации. Я! И не видя ее, а что уж говорить о Яцеке, на которого она могла воздействовать не только точными оттенками голоса, но и полным комплексом мимики и жестов, взглядов и улыбок. Ах, я не могла предупредить его, а вообще-то счастье, что не могла. Яцек задержался и как-то неуверенно сказал: «Мне хотелось бы вам верить». Эта фраза прозвучала так нерешительно. но ей было достаточно, чтобы развернуть всю свою дипломатию. И она начала убеждать его, что сама сгибается под тяжким бременем этой мерзкой шпионской работы, что, согласившись на компромисс, он спас бы не только себя, но освободил бы и ее от беспощадных и грубых начальников, людей без сердца. В конце концов, так обрисовала дело, что это она ждет от Яцека спасения, что это ее несчастную преследуют. В результате убедила его, что не собирается уезжать и что до 12 часов следующего дня оставляет ему время подумать. Обязала посоветоваться со мной. Видимо, по своей самонадеянности рассчитывала, что я испугаюсь, и думала, что глупее ее, тем лучше. Она еще убедится, что значит иметь дело со мной. Когда я услышала, что внизу за Яцеком закрылась дверь, хотела ехать домой, но Фред задержал меня. Погоди, погоди, своего мужа ты позже застанешь дома. Кстати, ты можешь позвонить ему, чтобы ждал тебя. А здесь, уверен, мы еще сможем услышать многое, что нам очень пригодится. Что еще мы можем узнать? Ты что думаешь, эта дама действует по собственному усмотрению? Я совершенно убежден, что сейчас она будет отчитываться перед своим начальником о разговоре с паном Реновицким. Если бы он умолк и поднял указательный палец. «Внимание!» По его примеру, я приложила наушник к уху. Фред оказался прав. Мисс Норман разговаривала с кем-то по телефону. Сейчас, когда мы уже знали, что она шпионка, ей не удалось провести нас. Правда, говорила о каких-то торговых делах, о сроках оплаты, о векселях, импорте и так далее, но для нас уже было ясно, что это условный шифр, а на самом деле она докладывала о своих переговорах с Яцеком. Было хорошо слышно. И Фред, что за гениальная голова, начал быстро записывать все, что мисс Норман говорила. Когда разговор закончился, мы принялись за его расшифровку. Задача облегчалась тем, что мы знали предмет разговора — дело Яцека. Фред оказался мастером расшифровки, да и мое участие не один раз пригодилось. Спустя час у нас уже была вся картина готова. Из нее выходило, что мисс Норман верила в уступчивость Яцека и особенно рассчитывала, что я окажу на него влияние. Она также давала понять своему собеседнику, явно какому-нибудь главному шпиону, что Яцек ни в чем ее не подозревает. Вот этого мы еще долго не могли понять. В чем ее еще можно было подозревать? И тут Фред выдвинул вполне правдоподобное предположение. По его мнению, это могло касаться единственного документа, который подтверждал их брак. Во всяком случае, некоторые ее ответы, казалось, свидетельствовали о том, что такого документа у нее нет, а, возможно, его не существует вообще. Во время разговора по телефону она дважды произнесла такие слова: «подготовка документа оплаты». Это могло означать, что мисс Норман после получения ожидаемых ею секретных материалов должна обязательно вручить Яцеку брачное свидетельство. Фред в своих гипотезах продвинулся так далеко, что вообще подверг сомнению всю эту историю с двоеженством. Он считал, что регистрации не было вообще или документ подделан. Он говорил, потирая руки: «В любом случае твоему мужу ничего не грозит благодаря вот этому аппаратику, который я здесь установил. Ты понимаешь, что теперь есть свидетель его разговора с мисс Норман?» «Ну да», — заметила я. — Но ты же не захочешь признаться, что подслушивал? — Ну почему? — Разумеется, признаюсь, если потребуется. Это относится к моей профессии. Я же детектив. Мне, правда, нужно будет заявить, что следил за мисс Норман по твоей просьбе. — Это очень неприятно. Все будет предано огласке, и тогда не представляю, что бы мы с Яциком выиграли. Очень многое. Прежде всего, шпионка становится безоружной. Благодаря тому, что я слышал разговор, твой муж, когда будет составлять донесение, сразу сможет заявить. Эта женщина угрожала мне и шантажировала с целью получить государственные секретные документы. А мой детектив, господин Фред Хоббен, был свидетелем всего разговора. И что с этого? Как что? Мисс Норман сразу же арестуют, и она не сможет опровергнуть того, что занимается шпионской деятельностью, и никто ей не поверит, будто вся эта история с заключением брака правдива. Да, но она вполне определенно угрожала Яцеку, что если ее арестуют, кто-то другой обнародует тайну о его двоишенстве. Дорогая моя, поверь моему опыту. Я совершенно убежден, что это только обычный и очень часто используемый преступниками способ шантажа, а точнее способ обеспечить себе безопасность. А на самом деле, чаще всего после ареста никто ничего не оглашает по той простой причине, что нечего оглашать, или из боязни за собственную шкуру предпочитает предоставить своего сообщника его собственной судьбе. Однако, Фредди, я прихожу в ужас при мысли, что это были не пустые угрозы. А есть иной выход. Я думаю, твой муж не согласится исполнить ее желание. Определенно нет. И ты не станешь уговаривать его сделать это? У меня и в мыслях такого не было. Значит, нужно действовать. Самое разумное сейчас будет поехать тебе домой и рассказать мужу о том, что мы слышали его разговор с мисс Норман. Я испугалась. «Как это мы? Тогда мне пришлось бы рассказать все!» Фред рассмеялся. «Ну, все не нужно рассказывать. Но то, что я уже давно знаю о его двоеженстве, что обратилась в ваше бюро в Брюсселе, что долгие часы проводила наедине с тобой в гостиничном номере...» Он развел руками. «Ничего не поделаешь, иного выхода нет. Не обязательно говорить, что... Ты читала адресованное ему письмо. Он без сомнения поверит тебе, когда ты скажешь, что только после его признания решила действовать самостоятельно и обратилась в наше бюро за помощью. — Это правда, — согласилась я. — Что касается того, что мы оставались с тобой без свидетелей, ну, ты же сама утверждала, что пользуешься у мужа безграничным доверием. — Разумеется, милый, но... Мне бы хотелось все представить как-то иначе. Фред покачал головой. Не вижу иного способа. Мы немного посовещались и решили, что я еду домой, а Фред останется дежурить с наушниками. Договорились связываться по телефону и сообщать друг другу обо всем. Так как я не застала Яцика, была лишь записка, чтобы ждала его. Мне захотелось описать все события, которые так глубоко потрясли меня. Очень неспокойно на душе. Не предпринял бы Яцек каких-либо необдуманных шагов. Сейчас, когда пишу эти слова, часы пробили 5 раз. А его все нет.